Вот это да! Замолкаю, ибо даже не могу привести ни одного аргумента в свою защиту. Дело в том, Сандр, присаживается рядом кот, что ты не просто лорд, каких, откровенно говоря, хватает. Ты сын Серого. Никто, ни один король или герцог, не сможет спокойно спать, зная о том, что где-то рядом, затесавшись в толпу каменщиков, ходит Серый. Но я не он. Пока. И то, это еще толком непонятно. Никто не знает, кем ты станешь через год или два. Тебя в подобном случае просто убьют. Будет ли это король или кто-то из врагов твоего отца, неизвестно. Но ждать не станет никто. Как ты думаешь, почему тебя и твою мать охраняем именно мы? С вами никто не станет ссориться. Правильно, кивает сержант. Опять же, пока слишком сильна память о твоем отце и о том, что он сделал для королевства. Пока живы еще военачальники, знавшие его лично, но никто не вечен. И я тоже должен стать воином? Мать вздыхает и прижимает к груди руки. «Это твой долг, Сандр», — серьезно говорит кот. «Знаю. Ты не готов еще к такому повороту судьбы. Не обязательно воином, но лордом ты должен стать». «Я и так лорд». «Ты сын лорда. Стать им сможешь только в 14 лет. Таков закон. И поверь мне, сразу же, как ты им станешь, очень скоро тебе бросят вызов. Не обязательно явный. И тогда ты должен будешь на него ответить сам. Пока до твоего совершеннолетия формально вы все находитесь под защитой короля. Хотя я не слишком бы на него полагался. И любой вызов вам — это оскорбление его величества. Поэтому мы, коты, можем и обязаны на него ответить. Тем более, что твой отец был одним из нас. И мы не оставим в беде его жену и сына. Поэтому учись. Тебе надо многое уметь. Не обязательно махать мечом. Хотя и это не помешает, между нами-то говоря. А вот говорить с людьми, понимать их, это важнее. И намного. Твой отец умел. Сможешь ли ты? Смогу. «Ну?» Лексли вопросительно смотрит на мою мать, та, сжав губы, коротко кивает. «Тогда?» На мое плечо опускается латная рукавица. «Пошли!» Не ждал я этого разговора столь рано. И началось. Если бы мне кто-то еще недавно сказал, что спать стану в общей казарме, есть со всеми латниками вместе из одного котла, я немало подивился бы фантазии собеседника. Но высказывать свое удивление было некому, да и времени на это оставалось совсем ничего. Временами казалось, что вот, прямо сию секунду я рухну на мощеный плитами замковый двор и отдам Богу душу. Ноги не держались совершенно, руки отваливались, и в голове стоял неумолчный гул. Только по воскресеньям мне позволялось ночевать в своих покоях, от которых я, откровенно говоря, стал понемногу отвыкать. Тогда и приходила ко мне мать. Подолгу сидела она у моей кровати, дожидаясь пробуждения. Как-то раз, проснувшись раньше обычного, сказались такие ранние подъемы. Я невольно залюбовался ее красивым лицом. Видел я его в профиль, и, наверное, поэтому оно вдруг показалось мне необыкновенно прекрасным, как на тех картинах, что висели у нас в коридорах замка. Осторожно вытащив из-под одеяла руку, я робко дотронулся до ее колена. — Проснулся? — Да. — Тогда чего лежишь? Вставай, нам сегодня ехать на праздник. — Тоже, между прочим, то еще времяпровождение. Если кто полагает, что сидеть в кресле и взирать на веселящихся — это здорово, то могу его уверить. Он ошибается. Прежде всего, это скучно. Они там, а ты тут. Сиди себе с серьезной миной на лице и изображай собственную важность. Куда как с большим удовольствием я спустился бы к людям, станцевал с ними, даже и просто за столом рядом посидел. А вы и не знали, какие среди простого народа попадаются собеседники. Очень даже серьезные, скажу я вам. Да чего далеко ходить? Прямо в замковой казарме мне такие люди встретились, чуть не в первый же день. Вот с кем я бы просто побродил по лесу, а тут сиди, играй роль грозного лорда. Это из 7-летнего-то мальчишки-то грозный воитель. Но, как говорит Лексли, взял груз, тащи. Родился сыном лорда. Будь любезен соответствовать. Вот я и впрягся. И так прошел год, за ним второй. Я уже ничему особо не удивлялся, да и ноги, руки как-то понемногу перестали болеть. Голова тоже меня не подводила. Всякий гудеж в ней прекратился уже давно. Вскочить с земли на лошадь, да еще в доспехе, как это делают коты. Пока, честно говоря, не получалось. Но вот выдержать 10-минутный бой с 2 младшими латниками — это уже вполне было по зубам. Ну и что, что по возрасту они лишь немного меня превосходили? Они-то уже считаются почти настоящими солдатами, а я пока еще нет. И стрелять, правда, из собственного, специально для меня изготовленного арбалета. Тоже получалось очень даже прилично. С 50 шагов я бил все мишени. Со 100 — 9 из 10. Дальше... Ну, об этом потом. Рос я быстро. Сержант говорил мне, что в отца, наверное, удался. Во всяком разе, своих сверстников обогнал почти что на голову. И пусть в общем строю мое место было в конце шеренги, это еще ничего не значило. Вытянусь еще и мускулы наращу. И вот сегодня мы с Лексли сидим у костра и смотрим на руины замка. В вечерней темноте они расплываются, и их очертания почти неразличимы. Весь отряд, кроме часовых, уже устроился на отдых. Легла в своем шатре и мать со своими монахинями. Они в подобных выездах никогда не отходят от нее далее, чем на несколько шагов. Удивительно, но даже суровые коты относятся к ним вполне уважительно. — Не по себе, Сандер? — спрашивает меня сержант. — Да, как-то даже толком не пойму, неуютно как-то. «Это вдовий замок на тебя смотрит», — кивает он в сторону развалин. «Многие ощущают его взгляд». «И что теперь делать?» «Ничего, просто привыкни к его взгляду». «А зачем он это делает?» «Никто этого не знает, даже наш епископ. И тот только руками развел». Но опасности никакой нет, особенно для тебя. Показалось мне или нет, но последние слова он произнес как-то неуверенно. Отец погиб здесь? Я это знаю, но почему-то еще раз переспрашиваю. Да, я помню его. Он стоял вон там, у ворот, показывает рукой кот. а оттуда подходили войска ордена. Они заняли всю дорогу, а хвост колонны даже не был отсюда виден. У нас у всех просто кулаки чесались. Так хотелось броситься на помощь твоему отцу. — Почему же вы этого не сделали? Или крепость нельзя было отстоять? — Можно. Мы могли отбить приступ, во всяком случае, первый. Но таков был приказ лорда. — Почему? Он обещал ордену сдать укрепление без боя, если те выполнят его просьбу разбить горцев. Они это сделали. Сандер сдержал свое слово. Но он же мог... Не мог. Он дал слово. Слово Серого. Не обязан был его сдержать. И сдержал. Да. Войско ордена вошло в ворота, и они захлопнулись за ним. А потом... Потом рухнули стены. Тут такое творилось. Земля тряслась. В нашем лагере все попадали на колени. Лошади словно взбесились. Последней упала самая старая башня, каменная вдова. До конца своих дней я не забуду этого зрелища. Она падала в абсолютной тишине. Грохот на какое-то время затих. Башня не рассыпалась, она ушла в землю прямо, как и стояла. Жуткое это было зрелище, скажу я тебе. Он качает головой, трет рукою подбородок.